«Простите, господин, за что? Я усомнилась в вас, на мгновение подумала, что вы и вправду смогли бы меня продать. Никто не идеален, особенно я, но смотрите на всю эту историю с другой стороны, в ней одни плюсы. Кстати, Ната, добро пожаловать в семью». «В каком смысле?» Напряглась девушка. «Ты теперь моя сестра, Натара Сатис Орлова. Отсюда следует, что Вилмитер Ильянг запросто может строить с тобой как отношения, так и семью. Документы вон на столе, подпишешь и готово». «Разумеется, сперва обсудил этот вопрос с Мирой, думал будет возражать, да нифига». Девушка была только рада, мол, чем больше хороших людей вокруг, тем лучше, а с Натарой они еще на последнем ужине успели заобщаться. «Господин, но как, я ведь простолюдинка, вообще-то уже нет, да и Вил мне весь мозг съест чайной ложкой, если у вас ничего не получится. Короче, что смог, я сделал, дальше сами». С широкой улыбкой, встаю и выхожу из комнаты. «Сволочь», — констатировал Вил. «Брат», — с улыбкой проговорила девушка, — «мы торчали в спальне уже больше суток. В академии завершилась первая сессия и студентов распустили по домам, потому Мира прибыла через портал в тот же день, даже не собирая вещи. Зачем, если здесь все есть? Как же я по ней соскучился. Во время обучения, подготовки к экзаменам и за тренировками с наставницей, у девушки было не так уж много времени для общения, нехватку которого мы сейчас и восполняли, валяясь голыми на кровати. Во всех трех странах творился форменный бардак, который мои люди старательно поддерживали. Во-первых, сотнями вырезали оставшихся жрецов единого, во-вторых, Гамелия, как могла, заглаживала свои косяки перед Мицерис, попутно сменив веру на ледяного дракона, что приводило к куче каверзных ситуаций. В-третьих, Хурсубат притих, и никто не знал, чего от них ожидать, кроме меня, разумеется. Вампир и род Рамкан больше не поддерживали боевые действия, номинальный император продолжать все это не стал, бросив силы на восстановление страны и укрепление власти. Активизировались жрецы других богов, а появление хаоситов в разных точках острова стало более частым явлением. Прогнав единого, мы многим развязали руки. Однако, дракон был спокоен, и это добавляло оптимизма уже мне. «Родители просятся в гости», — вдруг сказала Мира, проводя ладонью по моей груди. «Ты разрешение просишь, или хочешь, чтоб я принял решение за тебя?» Выгибаю брови. «Не знаю, я столько от них бегала, думала, когда стану сильнее, перебью всех, до кого дотянусь, а потом все это, и я все еще могу их всех поубивать», — говорю, создавая ледяной кинжал в руке. «Пока не нужно, она сейчас серьезно или шутит, пусть погостят пару дней, потом посмотрим, продолжать общение или вычеркнуть их из списка знакомых, как пожелает моя госпожа». Целую девушку и увлекаю на себя, пару часов нас ни для кого нет. Следующим утром со мной связался Урсан и сообщил, что архитектор закончил с чертежами. «Ура!» — предупредил Миру и рванул к коротышкам. Получил от принца разрешение, ввел координаты в портал и через пару минут уже бежал в сторону дворца. Меня ждали. Принц, Кор и архитектор сидели в уютной комнате, в которой мы обычно собирались, когда я здесь гостил. «Всем привет, предлагаю сменить место сбора, никто не возражает? Ну, зная тебя, наверняка ведь что-то придумал. Господа, вы не пожалеете». Друзей я повел в ту самую таверну, где продавал шаурму родственник замкового повара. Пришли, сели, заказ делал я, с птицей, каждому по три, и предупреди хозяина, что я здесь, — сделал заказ молоденькой шайде-официантке. «Конечно, господин, я-то ее не смущал, а вот Урсан, своим появлением, напрочь остановил работу жевательных аппаратов всех посетителей этого заведения». Повисла гробовая тишина. В итоге, спустя 10 минут, принц не выдержал косых взглядов и крикнул, что все напитки за его счет. Сперва появился гул, а затем посетители начали орать тосты за здравие будущего правителя. Принесли заказ, ребята попробовали, вкусно, да? Шаурма была великолепна, и минут 20 мы просто наслаждались едой. Опять же, осознание того, что она халявная, делали эту пищу богов еще вкусней. «Покажешь?» — указываю взглядом на тубус. «Конечно, господин, мне тут же передали запрошенное». Около 15 минут я рассматривал работу архитектора, парень поработал от души и на славу. «Это даже лучше, чем я предполагал, Медир, ты просто мастер». «Благодарю, господин», — польщенно сказал Шаэт, проживав очередной кусок шаурмы. «Еще бы, перед принцем похвалили. Наша договоренность в силе. Разумеется, когда я это построю, Все будут знать, что чертежи изготовил Медир Нарголос, и это, народ, вы как, на свадьбе погулять не против? Вопрос этот задал не случайно. Через неделю ожидается появление новой семьи, в лице Лагара, главы теней на моей земле и Налы, девушки Драконида, по совместительству, последние последовательницы веры в Боратиса, если не считать меня. Подготовка шла полным ходом, мне только и оставалось, что щедрой рукой раздавать деньги по просьбе ребят, на различные красивости и вкусности. Приглашенных было немного, со стороны Лагара человек 10, а у Налы, так вообще только я, Мира и Дракон. Но кто я такой, чтобы не помочь в веселье? Разослал приглашение Дархарам, Шаедам, Увексу, Янги тоже приедут полным составом. Место для проведения церемонии соорудил Боратис, сравняв с землей и заморозив к чертовой матери всю горную гряду радиусом 500 метров. Вместо скал, на абсолютно ровной, зеркальной площадке, располагались десятки 300-метровых статуй ледяных драконов тончайшей проработки. Вокруг них парили ледяные глыбы, не меньше 3 тонн каждая, а уж сколько магии учитель в них вбухал, только ему известно. Вопрос зачем, узнаем на торжестве. Долетел до ледяной башни, отцепил модуль с гором, перенес на время в замок. Затем парой десятков ледяных глыб, сравнял ее с землей, оставив только руины. Ну что, вспомним время, проведенное на стройке. Прямо подо мной сейчас находился шикарный источник ледяной маны, свои запасы также велики, а контроль был на достаточном уровне, значит все должно получиться. Сильнейший порыв ветра и все остатки каменных обломков сдувает с горы, если внизу кто-то шел, извините. Ледяными лезвиями, как мог, выровнял площадку, ледяной импульс и она максимально гладкая, зеркальная. Подумал и все же сделал лед более шершавым. Мама родная, да это теперь круче, чем асфальт. В итоге у меня получилась 700-метровая площадка почти идеальной круглой формы. Потратил больше 2 дней на нанесение по всей площади 3-го слоя сдерживающих рун. Я мог тут спокойно передвигаться, а вот остальным было бы очень холодно. Итак, фундамент готов. Теперь сама постройка, именно на этом этапе мне помогут чертежи. Все же я еще не так хорош, как Боратис. Создал несколько ледяных стендов, развесил изображения, так я буду гораздо лучше представлять, что должно получиться. Концентрирую вокруг побольше маны, понеслась. Сначала создал основное тело сооружения, лед был частично прозрачным, даже несмотря на толщину, но выход нашел быстро. Просто добавил в него маны воздуха и стены приобрели серый оттенок. Спустя 5 дней, перед моими глазами стоял замок, выполнена постройка была в готическом стиле, нравился он мне. Огромный 40-метровый вход в виде арки, 2 громадные ледяные колонны по краям, издававшие голубоватое свечение, прямо над входом здоровенная площадка, куча комнат. Самая высокая точка данной постройки имела высоту около 300 метров, но работы было еще много. Сейчас это просто стены, причем очень холодные. 2 дня потратил на нанесение сдерживающих рун в части помещения и рванул домой, к любимой женщине. Изнанка, мир богов. Ты с ума сошла. За 3-секундный щит, сердце Альтара. Знай свое место, женщина. Единый был в ярости. Его сила на том острове ослабла настолько, что даже простой маг 12 ранга смог бы сейчас там с ним справиться, а эта жадная богиня загнула за помощь такую цену, на которую можно пару миров купить. В таком случае, с удовольствием приму твою жизнь, промурлыкала Дарис. Она выглядела как невероятно красивая брюнетка, с длинными, вьющимися волосами. Вместо одежды, самые интересные места тела закрывала бледно-серая дымка, а в руке держала боевую косу, стилизованную под одно из чудовищ бездны, с которой Дарис имела весьма тесное знакомство. «Ты не получишь то, что просишь, сумасшедшая богиня. В таком случае не вини меня в жестокости», она взмахнула косой по кругу и пропала. «Уж я-то подготовлюсь, поверь», единый покинул место разговора. Дарис была опасным союзником и еще более неприятным врагом, а что могло прийти в ее мертвую голову, даже пустоте неизвестно. «Выглядишь великолепно», сказала Мира, поправляя воротник моей белой рубашки. «Повезло тебе со мной, ага, враг человечества, на плохом счету у кучи богов, а сильнейший из них только и ждет момента тебя достать, мечта, а не мужчина», ехидно подметила красотка. «Никто не идеален, к тому же, мужчины самые опасные существа, они других людей трахают», выдав эту философскую мысль, поднял девушку на руки и поцеловал. Гости уже были на месте проведения мероприятия. Вокруг ледяных статуй летали иллюзии драконов из различных стихий, играла приятная музыка, а закатное солнце отражалось в ледяных глыбах, заполняя пространство поистине великолепными цветами, создавая сказочное настроение. Все были довольны, всем все нравилось. Лагар стоял перед алтарем Боратиса, он решил принять веру любимой. Гости, в том числе и я с Мирой, стояли с двух сторон, организуя некий коридор, по которому дракон сейчас вел потрясающе красивую крылатую девушку. Это была Нала. На девушке было длинное платье, сотканное из крошечных кристалликов льда и вставками ткани, сделанное из чистой маны. На голове у нее была тиара, выполненная в том же стиле, что и платье, а синие волосы великолепно подходили под этот наряд. Повезло парню. Дракон гордо прошествовал мимо гостей, словно сокровище, ведя свою жрицу к будущему супругу. Довел, передал ее руку Лагару, сам же взлетел на алтарь и спросил, согласны ли они хранить друг друга и так далее. Что еще ребята могли ответить под взглядом ярко-голубых глаз с вертикальным зрачком? Разумеется, оба сказали да. Еще бы, столько денег потрачено, за все уплачено. А потом начался хаос. Слуги вынесли столы, расставили закуски и напитки, а гости будто только этого и ждали. Все ломанулись сперва к невесте, поздравляли, дарили подарки, а затем набросились на меня и дракона. Людей интересовал случай на приеме у фениксов, что сейчас держали в осаде проход в мои земли, всеми способами добиваясь аудиенции. Ну а про Боратиса, думаю, и объяснять ничего не нужно, одно только его появление заставило побледнеть добрую половину присутствующих. «Дим, ты ничего не хочешь нам рассказать?» – проговорил Увекс. «Артефактор нравился мне как человек, да и чего выпендриваться. Как бы не любил людей, но эти были уже отчасти своими, может пора. Я все расскажу, если главы присутствующих здесь родов пообещают, что приложат все усилия, для того, чтобы эта информация не распространилась дальше моих земель, хотя бы сотню дней. Заметьте, я не прошу поклясться, а лишь пообещать». Повисла тишина. Люди здесь собрались не глупые и понимали уровень оказываемого доверия. «Я Килейрил Янг, глава рода Янг, даю тебе слово, Дим Сатис Орлов». Увекс обещать не стал, а поклялся силой рода, водает. Улгон Рилдархар также дал слово, странно поглядывая то на меня, то на дочь. Друзья кивнули, но им я доверял максимально. Мира загадочно улыбнулась, что я расшифровал как наконец-то. «Ну что ж, снимаю перстень маскировки», и толпа загудела. «Я Дим Сатис Орлов, являюсь магом 10 ранга и личным учеником великого ледяного дракона Боратиса, что сейчас стоит и лыбится вон на той обледенелой каменюке, что именуют алтарем. Вопросы, а они были». Отбивался как мог, но про знакомство с драконом пришлось рассказать. Дальше пошло веселье, музыка, танцы. В каждой деревне также были накрыты столы и объявлено, что господин платит сегодня за все. Крестьяне крайне не возражали, а я получил мощный приток веры. Слуг тоже споили и накормили. Мы гуляли, пили, общались. Боратис наглым образом удрал, подло кинув меня на растерзание оживленной толпы. Просто так это не кончится, а зная Дархар, так те вообще поселятся у меня в замке, фиг выгонишь. Молодых также не обделяли вниманием, задарив подарками и замучив беседами. Все же аристократы, привыкшие к светским мероприятиям, страшные создания. Вил вовсю ворковал с Натарой, гневно шипя на любых родственников, что пытались подойти и заговорить. Еще дуется, ну хоть кидаться в меня перестал всякой гадостью, каждый раз, как увидит, а то из-за угла выйти боялся, в собственном то замке. Ей-богу, с зеркалом ходил. Когда ночь максимально завладела территорией, случилась интересная вещь. Ледяные глыбы, что летали меж статуй драконов, взмыли вверх и, достигнув большой высоты, разом взорвались, осветив огромную территорию голубыми всполохами фейерверков, после которых небо покрыло северное сияние. Красиво. Глава 5. Империя Гамелия. Императорский дворец. Докладывай. Ваше Величество, работы ведутся во всех направлениях, но появились некие трудности. Светлоликий. Император встал с кресла. Неужели появился? Именно так, мы потеряли около 200 человек, но когда он узнал, где искать виновника этого хаоса, то тут же пропал. Это может многое изменить, замедли пока работы по смене религии, но не останавливай полностью, что-то еще. Мы выплатили все, что было прописано в договоре о заключении мира, дальше действуем по плану. Отлично, держи меня в курсе, особенно, когда получится его создать. Слушаюсь. Империя Мицерис. Императорский дворец. И как всегда, его имя в каждом втором отчете, проворчал Кайлос, еще и фениксы землю носом роют, выискивая выходы на этого парня, а на вызов амулета паршивец не отвечает, есть предложение. Советник императора посмотрел на Дариуса Лонга, однако, глава тайной службы ничуть не смутился. Он ушел из академии и засел на своей территории, куда ни один наш шпион попасть так и не смог из-за охранных артефактов. Двоих слуг в его замке вычислили и отправили в город. Единственное, что удалось выяснить, так это то, что там гостили несколько великих родов. Я уже отправил к ним людей, но все как один твердят, цитирую, через 92 дня все узнаете, не удалось достать только клан Дархар, они до сих пор проживают на землях Дима. Принцесса, та же история, они все будто под действием заклинания, но Солану осматривали лучшие маги и не нашли следов воздействия, скорее всего, просто не хотят говорить. Продолжай вызывать его по амулету, этот парень слишком ценен для нас, если что-то попросит, выдавай вне зависимости от цены. Я понял, есть еще одна проблема. Ну так рассказывай. На наших землях появились светлоликие, трое, много солдат полегло, судя по всему ищут Дима. Кайлос задумался, об этих существах он читал лишь в книгах и считал, что они лишь плод воображения жрецов. Как я уже говорил, продолжай попытки вызвать этого поганца по амулету, об остальном нужно подумать. Замок покидал на максимальном ускорении, предупредив миру о повышенном интересе к своей персоне и делах на морозном пике. Но девочка, она у меня умная, сама все понимала, а потому собрала некоторые вещи и сбежала с молодоженами проверять, как там проходит строительство их нового дома. В общем, удрали мы из собственного жилья, кому рассказать, засмеют. Такс, нервы девушки в безопасности, значит, можно заняться своими делами. Долетел до недостроенного замка, планов на него огромное количество, нужно немного ускориться. Нанес руны укрепления и ограничения на все стены и полы. Времени убил много, но стоило только начать, и с каждой комнатой или коридором получалось все быстрее. В конце концов, приспособился настолько, что просто шел по помещениям, а нужные символы появлялись прямо перед глазами. Через каждые полтора метра в стены была вморожена тонкая корруптовая проволока. Шейды знатно офигели, когда я сделал им заказ сразу на 10 тонн этого металла, но продали по минимальной цене, как другу. Замок напитывался силой льда все сильнее, и разрушить его сейчас даже я с первого раза бы не смог. Значит, движемся в правильном направлении. Около 20 дней потратил на создание сотен различных ледяных статуй, какие-то в виде драконит, поддерживающих руками потолок. Огромные ледяные драконы расположились у входов, по краям, как бы охраняя их. Стырил идею из академии и разместил вдоль широкой ледяной дороги, что вела к главному входу в замок, статуи драконов поменьше. Каждому в пасть поместил сферу с рунной структурой фонаря, под тип тех, что сейчас освещают деревни в моих землях. Я то в темноте прекрасно вижу, а вот одна рыжеволосая красотка нет. Внутренней отделкой также занимался от души, но так как комнат здесь было больше сотни, если брать в расчет не только спальни, но и технические помещения, кухню, подвалы, помещения под мастерские и так далее, то для начала оборудовал только самое необходимое, а именно, десяток спален, мастерскую, тренировочную площадку и кухню. Остальное буду доделывать по мере необходимости. Таким образом, спустя 50 с лишним дней, передо мной возвышался шикарнейший серо-ледяной замок, окруженный скалами. Оставался последний штрих. Спускаюсь в подвал, прыгаю в проем, примораживаю к сердцу цепи и вытаскиваю его наверх, где помещаю в специально подготовленный короб, от которого отходили тысячи рунных дорожек и проводов из коррупта. Закрываю крышку, сверху размещаю блок с гором, активирую механизм, и вся эта конструкция опускается на глубину в 3 этажа, попутно закрывая за собой десятки металлических заслонок с вкраплениями Трина. Теперь за сердце замка можно быть спокойным. Гор, я здесь, господин, эволюционировал все-таки, вовремя парень, пора по небу прогуляться. Слушаюсь, господин. Земля задрожала, замок слегка тряхнуло, тысячи печатей активировались в радиусе 3 километра и принялись высасывать из сердца ману. Спустя час тряхнуло еще раз, но теперь ощутимо сильнее, а потом меня объял восторг. Я выбежал на крышу центральной башни и наблюдал, как многотонный участок земли, практически остров, взлетает вместе с моим творением. То, над чем я так долго и упорно трудился, поднималось все выше. Раньше часто размышлял над проблемой излишнего внимания, что обязательно привлеку, когда все узнают о моей силе. А раз не могу избежать его на земле, буду жить в воздухе, и никто мне не запретит. Набор высоты остановил на 800 метров, к моему удивлению, воздух разряжен не был, а облака по-прежнему плыли где-то наверху. Это вообще законно? Довел дорогу от главного входа до обрыва острова, где все из того же льда изготовил 50-метровую, прозрачную как стекло, площадку, на которой возвел портальную арку в 2 этажа. Доделал таки, признаюсь честно, впечатлен, я в свое время до такого не додумался. Боротис появился сзади, я бы и не заметил, если б он не заговорил. Так не дадут ведь спокойно жить, а здесь точно не достанут. Поможешь с запиткой? Учитель кивнул и соединил портал с очередным проколом в изнанку. Пойду выберу комнату, безапелляционно заявил дракон, направившись в сторону моего нового замка. А что, выгонять его что ли? Только успел об этом подумать, как в спину вонзилось что-то острое. Падаю, хватаясь за ненавистный предмет. Учитель мой дракон, да это копье, из света. С трудом ломаю оружие пополам, выдергивая его из раны, перекатом уходя от следующей атаки. Зря шевелишься, червь, твоя судьба уже предрешена. Прямо надо мной парили 3 блондинов с длинными волосами, крепким, мускулистым телом, одетые в белые штаны и что-то наподобие рубашек без рукавов и воротника. Но самым интересным были перепончатые крылья, сотканные из света и мечи из ярко-белого металла. Светлоликие пожаловали. Любимую футболку порвал, скотина, указываю на дыру в подарке учителя. Повреждение организм залечил практически мгновенно, да и одежда восстановится. Отвечать мне не стали, все 3 принялись атаковать мою тушку, пикируя с воздуха и взмывая вверх после удара. Атаки были страшными, уже после 1-й, кусок моего острова, размером с 5-этажный дом буквально срезал, и тот полетел вниз на землю матушку. Я только тут все доделал. Создаю крылья, хвост, достаю клыки дракона, ну что, твари, потанцуем. Взмываю вверх, гонюсь за обидчиком, быстрые сволочи. На очередном вираже бросаю кинжал в щит одного из них. Думал, спасет, да вот хрен тебе. Артефактный клинок проходит сквозь защиту и втыкается у тырку между глаз. Осталось 2. Со следующим сцепился через 2 секунды. Скорее всего, ему пришлась не по душе смерть товарища, поэтому появилось острое желание отомстить. 3-го не вижу, ладно, сначала с этим разберусь. Удар, еще удар, все парирует своим мечом скотина, создаю ледяные кинжалы, и 1 сотня смертоносных лезвий принимается помогать своему хозяину. Не ожидал, гад, тело Светлоликова тяжело прошивалось магическим льдом даже, принадлежащим магу 10 уровня, но все же не блокировало больше, чем наполовину. Спустя минуту, мой противник превратился в фарш. А где 3-й? Неплохо, Скунс, однако, пора бы научить тебя более эффективным способом убийства им подобных. Все это дракон в человеческом теле проговорил, держа Светлоликова правой рукой за крылья, а левой откручивая ему голову по часовой стрелке, и ведь открутил, вот упорный. Так я же только за, учитель. Начнем через 10 дней, закончи свой проект, мне здесь нравится. Он сунул свою жертву в пространственный карман и спокойно полетел в сторону замка. Как прикажете, учитель? Мира ответила практически мгновенно. Ждала? Дим, ты как? Голос у девушки был взволнованным. Все отлично, что-то случилось? Нет, просто я почувствовала всплески энергии просто чудовищной силы в направлении башни. Так это мы со Светлоликими немного повоевали, 3-0 в нашу пользу, между прочим. Ты неисправим, по голосу понял, что красотка улыбается. Помнишь, я тебе сюрприз обещал? Ага, дуй в замок, когда портал активируется, входи. Мира мчалась с такой скоростью, будто за ней гнались. Девушке не терпелось увидеть, над чем так долго трудился ее мужчина все эти дни. Когда она въехала на территорию замка, то почувствовала, что портальная арка уже задействована. Минута быстрого бега, и девушка выходит на широкую ледяную площадку, на которой стоит и широко улыбается Дим. За его спиной находилась широкая ледяная дорога, очень похожая на ту, что была в академии, только это вела в замок. Когда он успел его построить? Как? Здравствуй, красавица. Дим подошел и обнял девушку. Здесь нас теперь никто не достанет. Теперь это наш новый дом и самое безопасное место во всех 3 империях. Девушка оглянулась вокруг. Вид завораживал. а прямо под ее ногами ощущалась невероятная высота, одновременно пугающая опасностью падения и завораживающая открывающейся картиной. Мира еще раз мысленно поблагодарила великого ледяного дракона за то, что они встретились и, обняв предложенную руку, отправилась осматривать свой новый дом. А если вновь придут светлоликие, Мира крутила головой по сторонам, осматривая интерьер замка. Боратис артефактов наделал, установил по периметру острова, замкнул в единую сеть и запитал от источника, теперь весь остров под защитным куполом, а через пару десятков дней дополню систему защиты, мало никому не покажется. Здесь совсем не холодно. Холод экранирует рунная вязь и куча печатей разной направленности функционала, в замке горят камины, а специальные артефакты поддерживают комфортную температуру. Ты все предусмотрел? Еще нет, но времени у нас много, доделаю по мере необходимости. Прошлись по коридорам, полюбовались видами с крыши, опробовали кровать в спальне. В общем, занимались тем, что приносило кайф обоим. Ночью, лежа в объятиях любимой женщины, пытался решить один насущный вопрос. Кто будет здесь готовить? С уборкой и другими мелкими бытовыми обязанностями справлялись элементали, над которыми поработал Боратис. Уж не знаю, что он с ними сотворил, но мусор малявки убирали быстрее, чем тот успевал появляться. Но с готовкой все сложнее, людей сюда вести не хочу, а кем их заменить, не знаю. Ладно, потом поговорю на эту тему с учителем, может, подскажет чего. Наутро проводил Миру в академию, через портал и с новой силой взялся за работу. Идея в голове висела давно, не знал, где применить. Достал несколько листов кожи и принялся изготавливать эскиз. Моему острову нужна дальнобойная защита, значит, повспоминаем фантастику, что смотрел раньше в огромных количествах. 2 дня работы, и вот я уже спорю с Боратисом о калибре будущих орудий. На эскизе была изображена 4-ствольная пушка. По задумке, снаряды для нее должны подходить разные, 2 ствола, что поменьше предполагались для быстрой, непрерывной стрельбы, а те, что покрупнее, проектировал под стрельбу сетями, зажигательными смесями и прочей гадостью. Дракон задумку оценил, и даже доработал несколько элементов, после того, как подробно расспросил меня о принципе работы оружия. Ковать все это, разумеется, будут шейды, о чем я уже договорился с Урсаном. Дороговато, конечно, но золото с собой в могилу не унести, Хадар все время это повторял, а он некромант компетентный. Привет хранителям королевской задницы, перепугал я стражников, тихо спустившись на крыльях за их спинами. В меня тут же полетело 3 копья и 10 огненных шаров из артефактов. Психанули? Ни разу. Дворцовые ворота не открывались, спереди никто не проходил, значит, незаметно пробрался, а так делают только враги. Отставить! Заорал один из коротышек в доспехах. Господин Дим, незачем так пугать моих людей, нас проинформировали о вашем возможном появлении и остановить бы никто не посмел. Извините, ребят, тупанул, повыпендриваться захотелось, покаялся я перед хмурыми стражниками. О, знаю, кидаю говорившему кошелек, выпейте за здоровье принца и короля, я угощаю. Парни заметно повеселели, думаю, больше половины своего греха я только что перекрыл золотом. Разворачиваюсь и иду во дворец, на входе в который меня уже встречает Тали, та самая служанка, которую ко мне приставили еще в первое появление тут. Господин Дим, я очень рада видеть вас вновь. Взаимно, красавица, проводишь к принцу, как прикажете, везет мне на рыженьких, все милохи как на подбор. Принца обнаружили на тренировочной площадке, он спарринговался на мечах с инструктором. Он ведь поддается, говорю, не доходя 5 метров со спины. Урсан отвлекается на посторонний шум в виде меня и едва не получает деревянным мечом по голове, однако инструктор смог вовремя остановить атаку. «Скотина ты, Орлов», – беззлобно проговорил друг, протягивая руку. Пожимаю в ответ, даже несмотря на то, что я уже не носил маскирующее кольцо, страха в глазах шейдов не наблюдалось, доверяют. Значит, моя задача – приложить все усилия, дабы этого доверия не лишиться. К кузнецам прилетел, дай, думаю, загляну поздороваться. С тобой отец хотел увидеться. На днях забегу, главное не забыть, дел по горло. Вот что слава делает с людьми, почти натурально возмутился принц. Ага, уже не знаю, куда от нее прятаться. Ладно, где его найти? Я провожу, друг улыбнулся, кинул меч тренеру и повел меня навстречу с правителем. Король шейдов, на этой земле, молча сверлил тяжелым взглядом 3 коротышек, кажется, я их где-то видел. Точно, это же те типы, что материли меня взглядом за обеденным столом, в первое появление тут. Ну-с, не буду мешать или прерывать столь полезный процесс. Но, спустя 5 минут меня заметили. Рад тебя видеть, парень. Проходи. Правитель хотел было пройти к одному из кресел, но вдруг обернулся. А у вас 2 часа, чтобы все исправить. Косячит, задаю практически риторический вопрос, подходя к королю. Еще как, присаживайся, выделываться не стал, уселся в удобное кресло, принял бокал с соком у служанки, сын рассказал, насколько ты силен, поздравляю. Спасибо, но судя по интонации, вам требуется помощь. Раньше и предлагать бы не стал, но для мага 10-го ранга это не должно стать проблемой, и смотрит вопросительным взглядом. Вы ведь знаете, что друзьям помогу всегда, рассказывайте. Как друг, можешь обращаться на ты, когда мы наедине, а дело вот какое, ты ведь знаешь, что наше королевство граничит с морем. Киваю, так вот из воды, раз в 3 дня выходит какая-то здоровенная тварь и разоряет деревни в том направлении, я посылал людей, но наше оружие едва царапает ее шкуру, не посмотришь, сегодня как раз должна появиться вновь, не вопрос, слетаю. Поболтали еще немного, после чего, обошел кузнецов и рванул в указанном направлении, вовремя. Это что за крокозябра? 70-метровая скалопендра, с огромной бронированной головой и мягким кожистым телом вовсю веселилась в одном из поселений, сметая постройки и вкусно пережевывая все живое, что попадало в пасть. Мерзость. 20 ледяных копий вырываются из земли, протыкая монстра насквозь и слегка приподнимая над землей. Готов, теперь в море точно не полезу. Если такая гадость на берег выползает, то кто таится в глубинах морской бездны? Вернулся на парящий остров и через портал прыгнул в Рисвилл. Советник короля уже много дней насилует мой амулет связи вызовами, почему бы не заскочить в гости на пару минут или часов. Глава 6. Великий маг вспомнил о существовании простых смертных. Именно такой фразой встретил меня Кайлос и сразу замолчал. Как такое возможно? Это он проговорил уже дрожащим голосом и коленями. Нужно было кольцо надеть. Так получилось, делаю виноватое выражение лица и шаркаю ногой по ковру. Советник слегка успокоился. Господин, я должен принести вам свои извинения за... Да ладно тебе, нормально же общались, не даю ему договорить. К тому же, все мои обещания остаются в силе, кладу на стол новый рецепт зелья. Кайлос посмотрел сперва на меня, затем на лист кожи, пробежался глазами по написанному. Как был раздолбаем, так им и остался. Спасибо, Дим, деньги за него поступят сегодня же, но все-таки, как, моим учителем является ледяной дракон Баратис, как говорится, под его чутким руководством. Тогда это все объясняет, могу ли я надеяться, что ты по-прежнему останешься союзником Мицерис. Разумеется, мне нравится эта страна, значит, с Гамелией тоже твоя работа, он не спрашивал, а констатировал факт. Киваю в ответ, на моих землях найти меня теперь не получится, так что вот, положил на стол обновленный артефакт связи, если что-то понадобится, то вызывайте через него, но не часто, дел очень много. Тебя искали светлоликие, проговорил Кайлос, пряча артефакт в карман, как будто кто-то отберет. Отвечать не стал, вытаскиваю голову одного из них, размещаю на столе, лицом к ошарашенному собеседнику и выхожу в окно. Вернулся в воздушный замок. Нужно бы ему название придумать. Ладно, успеется, пора завершать проект. Из дополнительного вооружения разместил по всему периметру, включая низ острова, несколько сотен артефактов, что при необходимости будут атаковать нападающих ледяными копьями, воздушными лезвиями, а некоторые создадут огромные многослойные ледяные щиты, что будут кружить вокруг острова, принимая на себя часть ударов. Все это добро запитал от источника и передал под управление гору. Проведал гончих, которых вернул к источнику сразу же, после постройки замка. Каково было мое удивление, когда из пантер, они приобрели вид дракона, подобных существ. Баратис, скотина, убью. Не ругайся, Скунс, лучше спасибо скажи. Теперь их боевая мощь в 10 раз превышает силу предыдущих. А ведь и правда, бронированное металлическое тело, морда ящера с широкой пастью и кристаллическими клыками, 3 пары металлических щупалец растут из шеи, кристаллические когти в 6 сантиметров, длинный шипастый чешуйчатый хвост, высота в холке около 1,5 метров, просто машины для убийства, а ледяные элементы по всему телу придавали им просто шикарный вид. Ладно, фиг с ними, с котятами, заведу живых, а эти будут воевать за хозяина. Спасибо, учитель. Ни за что, вонючка неблагодарная, обиделся что ли? Ладно, он отходчивый, особенно если покормить вкусно. Следующие несколько дней, я как ужаленный метался по территориям трех империй, вынюхивая источники магии стихии, и ведь нашел. На окраине Хурсубата существовала аномальная зона, куда даже сильные маги соваться не рисковали. Место, где суша граничила с морем, обдувалось настолько сильными ветрами, что те разносили в щепки все, что туда попадало, а десятки огромных торнадо, как на суше, так и в воде, внушали страх даже мне. И создать такую аномалию могла только хреновина, под тип той, что сейчас держала в воздухе мой остров с замком. Моностихии воздуха вокруг было просто огромное количество, но источник нашел быстро, спасибо глазам дракона. И конечно же, как назло, эта хрень находилась под водой, а глубина то приличная. Дагу сюда не пригнать, змейке придет хана еще на подлете, меня самого спасают только магические щиты 10 ранга и те на последнем издыхании. Создаю вокруг себя воздушный кокон, поверх которого, в хаотичном порядке, медленно движутся десятки ледяных копий. Так и дышать под водой смогу и не помру сразу, если какая-то морская скотина решит мной перекусить. Помолился дракону, погружаемся. Скажу честно, очковал как никогда. Прекрасно понимал, что достойных противников тут не встречу, но тело дрожало, а адреналин цистернами поступал в организм, заменяя собой кровь. Мне нужна эта штуковина, придется терпеть. Погрузился на сотню метров и встретился с первым местным обитателем, как только не покромсало в этом хаосе. Здоровенная рыбина, глаз которой был размером с баратиса, медленно проплыла мимо, видимо решив не связываться, а я еле сдержал влагу внутри организма. Дна достиг за 5 минут, лучше б на берегу остался. На 400 метров, по подводным скалам ползали тысячи полуметровых тварей. Низ как у осьминога, только щупалец 12, верхняя часть похожа на человеческую, только руки с когтями сантиметров по 10. Голова круглая, без глаз, с большой пастью. И все эти зеленовато-серые уродцы сейчас уставились в одну точку, в которой, к сожалению, оказался я. По ушам шибанул ультразвук, и вся стая ломанулась за угощением. Не угадали сволочи. Ледяной импульс и количество живых вокруг уменьшилось процентов на 90. Зато не протухнут. Их оставшиеся сородичи, конечно, пытались добраться до столь вкусного мяса, в виде моей теплой тушки, но тут я сильно возражал, потому упокоил самых ретивых. Как бы в Красную книгу ребят не внесли, после подобного геноцида. Подплыл к небольшой пещерке, широкое лезвие ветра срезало ее часть, обнажая неглубокое углубление, да твою ж мать, в нем лежали чьи-то глаза, а самое главное, смотрели прямо на меня. Учитель, это тоже твоих лап дело? Ответа пришлось ждать долго, но он все же последовал. Скажи мне, Скунс, помнишь ли ты, что ел на прошлой неделе в этот же день? Голос дракона был раздраженным. Нет, конечно, так это когда было? Тогда откуда в твоей тупой башке появилась мысль, что я помню все события 300-летней давности? Понял, виноват, исправлюсь. Я бы сказал еще что-нибудь в качестве оправдания, но сверху приближалось что-то огромное. 200-метровая, змееподобная хреновина с зубастой пастью, сейчас на всей скорости неслась знакомиться. Как их давлением не давит. Ладно, я дурак, воздушный кокон спасает. Змеюка подплыла и сразу попыталась меня заглотить, за что и поплатилась. Не особо напрягаясь, выстрелил в раскрытую пасть ледяными копьями. Отчасти она увернулась, но 3 смертоносных снаряда нашли свою цель. Тварь опустилась на дно и перестала подавать признаки жизни. Жутко тут, домой хочу. Наученный горьким опытом, хватать божественные части тела не стал. Попытался заморозить и прикрепить к цепям, лед разнесло в снежную пыль. Учитель, не поможешь глупому ученику? В перстень засунь и не позорь меня такими вопросами. Извиняюсь, виноват, из деревни, глуповат. Последовал совету дракона и на полном ускорении рванул вверх. По пути меня 3 пытались перехватить морские твари. После 2-й, проткнутой ледяными шипами, психанул, жахнул ледяной маной и создал себе ледяной коридор с 50-метровыми стенками. Никогда больше не сунусь в море. Из воды вылетел как пробка из бутылки с теплым шампанским. Шторм затихал на глазах, а я на всей скорости поспешил слинять из этого места. Сердце продолжало бешено колотиться. Побороть страх до конца я так и не смог. Во время полета слегка успокоился. В замке меня встретил дракон. За 2 часа изготовили для 2-го источника хранилище, идентичное тому, в котором находилось ледяное сердце и распарал лили потоки маны, запитав от них пентаграммы левитации. Теперь именно эта сила будет держать остров в воздухе и при необходимости позволит быстро переместить его в другое место, а также позволит держать второй слой щита, но уже другой стихии. Мой парящий остров с каждым днем становился все надежнее. Все, замотался, нужен перерыв. А что успокаивает меня лучше всего в этом мире? Привет, красавица, не отвлекаю, только закончили заниматься с наставницей, что-то случилось. Просто соскучился, как ты. А что со мной случится? Все студенты под защитой ректора, а с недавнего времени и люди императора с посыльными закидывают меня вопросами о здоровье, не нужно ли чего и просьбами посетить дворец. Пообещала Солане, что на выходных съездим, девушка помолчала пару секунд, извини, Дим, нужно было раньше предупредить, да ничего, развлекайся, я тогда прямо в академию завалюсь на днях, уделишь вечер, да хоть всю жизнь, проговорили часа два, после чего Мира ушла готовиться к завтрашним занятиям, а мне куда, стоп, я же в магическом мире, вот прямо сейчас пойду и погуляю, сказано, сделано. Крутанул пустую бутылку и рванул на крыльях в указанную сторону. 10 минут полета, и я решаю приземлиться на неширокой дороге, ведущей через лес. Красота, в разы лучше, чем на морском дне. Как вспомню, так вздрогну. Полчаса просто спокойно шел по дороге, любуясь видами. Небо с очертаниями далеких планет, парящие острова. Интересно, что их поднимает? Про лес вообще молчу. Шик, да и только. Услышал голоса. По тропинке... Пробрался через лес к небольшой речушке, на берегу которой жгли костер и рыбачили трое детей лет 10. «Здорово, пацаны, клюет», — говорю, выходя из-за небольшого куста. Парни насторожились, по глазам вижу, готовы дать деру. Ну, реакция вполне ожидаемая и правильная, нечего в лесах с незнакомыми дядьками разговаривать. «Да не бойтесь, не трону, продайте удочку», а, еще более странный взгляд, но потом вперед вышел самый смелый, крепкий, русый, босоногий парнишка в серых тканевых штанах и длинной рубашке. «А сколько заплатите, господин?» Подкидываю в руке серебряную монету. «Столько хватит?» – кивает. «Тогда куплю еще и наживку». Сделку заключили быстро, юные предприниматели пытались впарить мне еще и весь дневной улов, в размере 3 небольших рыбок, но тут уж отказался. Достаю из перстня немного сладкой выпечки, размещаю на пеньке, что служил им столом. «Угощайтесь!» Снимаю плащ, берцы, закидываю в перстень, осматриваю снасти, забрасываю поближе к траве и удобно размещаюсь на берегу. Мальки сперва смотрели с подозрением, но потом сделали для себя какие-то выводы и продолжили болтать, пусть и не так громко. Клюй-ой-ой-ой-ой. Первым уловом была рыбина, напоминавшая сазана с 5 парами усов и зеленой чешуей. 1,5 кг, не меньше, пока тянул чуть удочку не сломал. Мелкие смотрели с завистью. Один даже угрожал выловить кого покрупнее. Ну раз бояться меня перестали, поболтал немного о местных. Оказалось, тут неподалеку расположена небольшая деревушка, откуда мелкота и приперлась. Отдал им рыбину, удочку убрал в перстень, мое, оделся и побрел в сторону населенного пункта. Была ли у меня какая-то определенная цель? Да нифига, я просто делал то, что казалось хоть немного интересным, кайфовал от видов и знания, что в этом мире у меня есть все, включая время, поэтому могу не заморачиваться о том, что завтра нечего будет есть или негде жить. Так-так-так, личинка дракона на прогулке, раздался голос со стороны. Оборачиваюсь уже с 2 кинжалами в руках, прямо передо мной стоит красивая темноволосая девушка, в простенькой деревенской одежде. Ты еще кто? Можешь считать меня другом. Друг, маскирующийся под крестьянку, а вдруг и правда крестьянка, с бледной кожей и чистыми, расчесанными, распущенными волосами, еще и про драконов знаешь, колись уже, чего нужно, фу, какой ты скучный, проговорила красотка, сделав шаг вперед, 2 ледяных кинжала зависли в миллиметре от ее шеи, а у дракончика режутся зубки, хи-хи, ну чего ты такой напряженный, хотела бы убить, давно бы сделала, а силенок хватит, раздался у меня за спиной голос Баратиса, учитель, оборачиваюсь, офигевая еще больше, кто это особо? Дрис, и сразу отвечая на твой тупой вопрос, нет, я не знаю, почему она здесь. Оба скучные, фыркнула богиня, я вообще-то помочь вам пришла. Да и угадаю, Светлозады отказался платить по счетам, дракон был напряжен. Ну вот, еще и интригу угробил, Чешуйчатый, в таком случае думаю, ты знаешь, почему я здесь, ты ведь и сама можешь его прикончить. Ну, милый, все не так просто. Богиня шагнула сквозь пространство, оказавшись почти вплотную к Боротису, и провела пальчиком ему по груди. Дракон остался невозмутим. Ты ведь знаешь о пустоте, ей очень сильно не понравится, если верховные боги начнут резать друг друга, а бездна заступаться не станет. Что ты предлагаешь? Тихо спросил учитель. Я помогу вам, а вы мне, это выгодная сделка. Богиня невинно захлопала глазами, прижимаясь к дракону шикарной грудью пятого размера. Но все пройдет на моих условиях, а учитель то не такой уж непрошибаемый, как я думал. Как скажешь, дорогой. Я хотел было вставить пару слов, но поймал взгляд дракона и понял, что эти слова могут стать последними. Не вопрос, помолчу, тем более что цветочки вон красивые, а небо какое голубое. Богиня пропала вместе с драконом, а я опять остался один, посреди леса. Учитель, сумасшедшая говоришь, держаться от нее подальше, и как мне теперь удержать в себе 10 000 приколов над тобой по этому поводу? Прибью, раздался в голове голос дракона. Понял, да и не такие уж они забавные, да и не дело это, над учителем смеяться. Пойду я, пожалуй, прямо вон туда. В поселение заходить не стал, хватило общения. Долетел до тракта, пошел по нему, с дороги деревенщина. Проорал один из всадников, скакавших перед каретой. Ну с дороги, так с дороги, отошел. Аппа, а вот это уже лишнее, придурок решил огреть меня кнутом. Ловлю, тяну на себя и наездник, успевший проехать немного вперед, падает со скакуна, больно приземляясь на спину. Это, наверное, очень больно. Несколько секунд и я окружен. Ты напал на бойца семьи Шарен. Есть последняя просьба перед смертью. Это говорил крепкий рыжеволосый мужик, в коричневых кожаных доспехах с металлическими вставками, направив на меня обоюдоострый меч. Конечно есть, хочу твой транспорт. Указываю пальцем на зверюгу. Шутник, значит, боец попытался ткнуть меня оружием, которое я схватил двумя пальцами и вырвал из рук балбеса. Хорошая железка, делаю пару взмахов, есть что еще, нашлось. Копья пяти бойцов, пара мечей и латная перчатка, которыми меня атаковали, также были отобраны. Стою, держу все это богатство в руках и спокойно пялюсь на злых воинов. Что здесь происходит? Из кареты вышли двое упитанных людей, мужчина и женщина лет 50. Ранел, вы не можете справиться с одним человеком, проговорил мужик. Господин, он очень силен. Каретные окинули меня взглядом, после чего баба заговорила. Я не Сата Олкшарен, с кем имею честь. Дим Сатис Орлов, вы посмели напасть на моих людей, немедленно принесите извинения и выплатите компенсацию в размере 10 золотых, ага, а харя не треснет, или что? Улыбаюсь на этот абсурд. Наша семья в хороших отношениях с родом Янг. Они не станут терпеть оскорбления друзей. Рад, что у вас столь влиятельные покровители, но ничего из запрошенного вы не получите. В таком случае вы поедете с нами, или за вами прибудет стража. Подумал пару минут, задолбают же вопросами, если явлюсь в гости, а с другой стороны, мне дико не нравились нынешние собеседники. Хорошо, поехали. Можете расположиться рядом с извозчиком, мстительно сказала тетка. Эф, да с удовольствием. Не с вами же в одной карете трястись. Стоп, так я недалеко от владений Янгов. Надо бы с Виллом связаться, а то опять дуться будет. Добрались за пару часов. Весь зад отбил, пока сидел. Подъехали к поместью, на землях Эрлов. На въезде в карету заглянул стражник, слегка скривился, узнав посетителей, но все же пропустил всех. Аристократы умчались в поместье жаловаться, а я сидел и болтал с извозчиком. Спустя час вышел сам глава рода с четой Шарен, активно тыкающих пальцами в мою сторону и что-то ему рассказывая. Сначала Килой держал безразличное выражение лица, но увидев меня, улыбнулся. «Господин Килой, именно этот человек напал на наших воинов, я бедничала тетка. Это понятно, а от меня вы чего хотите?» – проговорил Янг, протягивая мне руку. К тому времени я спрыгнул с сидушки и пожал протянутую конечность в ответ. Ябеды заткнулись на пару минут, осмысливая увиденное. «Накажите его», все же выдавила из себя тетка. «И как вы себе это представляете?» Улыбаясь, спросил Килой. «Вы ведь Эрл, у вас достаточно власти, для того, чтоб испортить жизнь Сатису», подключился Шарен. «Для наказания Сатиса достаточно, а чтоб наказать Дима, тут даже император бессилен», все с той же улыбкой выдал Янг, глядя на этих двоих. Те, видимо, не ожидав такого развития событий, зашушукались между собой: «Долго еще будешь над ними издеваться, или пойдем перекусим?» Судя по всему, эта ситуация развлекала не только меня. «Красную рыбу в сливочно-грибном соусе приготовит?» — спрашиваю, проглотив слюну. Это блюдо получалось у его поваров особенно хорошо. «Да хоть этих двоих, в собственном соку». Глава рода Янг кивнул на побледневших шаренов и направился к входу в поместье, махнув мне рукой. «Не понял, мага 10-го ранга теперь вообще никто не боится? Безобразие, никакого почтения. Зачем тогда держишь их при себе?» «Политика, либо от кора заразился, либо выработал собственную аллергию на это слово, но по спине пробежал холодок. Полчаса спустя, Вил приехать не смог. Практика, Килой с удовольствием ел упомянутую ранее рыбку, я старался не отставать, вкуснотища. Знаю, связывался с ним, ты до сих пор рад видеть меня в гостях, я так понимаю, вера здесь особой роли не играет? Да как тебе сказать, раньше мы богов не видели, а вот с драконом даже поговорить удалось, причем весьма приятным собеседником оказался, так почему бы не сменить покровителя, тем более, что он знаком с Халгисом. Я и забыл, что поклоняться дракону для вас не впервой. Тоже верно, приказать приготовить для тебя комнату? Спасибо, не нужно, есть еще дела. Жаль, одна особа не прочь познакомиться с тобой поближе. Килой кивнул на мнущуюся в углу Аретти. А во, у меня что, сегодня день рождения? Спасибо, конечно, но у меня уже есть женщина. Одна, а как же еще две? Маг, с твоей силой, просто не может позволить себе не оставить после себя наследников, и я буду рад принять одного из них в свой род. Гад ты, Килой, на святое давишь. И все-таки откажусь. Аретти разочарована или мне показалось? Что ж, настаивать не стану, поделись хотя бы планами, чего ожидать в будущем. Хорошо, окидываю взглядом окружающих слуг. Килой верно истолковал мой намек и активировал купол тишины. Я построил замок на парящем острове, доведу до ума и отправлюсь на большую землю. Нужно разведать обстановку и начинать приготовление для выполнения обещания, данного учителю. Большая земля, значит, легенды правдивы, проговорил Килой. Род Янг готов оказать тебе любую поддержку, только попроси. Знаю и ценю это, но пока все есть. Дальнейший разговор пошел о делах в империи. Появление светлоликих вызвало большой переполох. Информация о появлении мага 10-го ранга дошла до ушей всех более-менее влиятельных родов, и теперь они роют землю носом, собирая всю возможную информацию. Нужно будет поговорить с Мирой на эту тему. Пора девушке поднять 6-й ранг, а лучше 7-й, значит, и до Боротиса докопаюсь. Глава 7. Откуда их столько? — прокричала Алиика, эльфы этого мира, выпуская очередную стрелу в повелителя ночи. Думаю, гнездо неподалеку, нужно бежать, — крикнул один из воинов, входивших в ее группу, отрубая атаковавшему его вампиру кисть. Не успеем, скоро стемнеет. Разведывательный отряд из 8 алийцев получил задание выяснить, что происходит в Хурсубате и причины прекратившейся войны, которая была так удобна для воплощения их планов. И все шло прекрасно, пока на закате их не атаковали кровососы. Пока силы были равны, древних вампиров не наблюдалось, в основном молодняк от года до 5, с момента обращения. Но в темноте, под светом луны, их сила увеличится минимум втрое, и ни о каком спасении речи быть не может. В живых осталось 4, один из которых серьезно ранен, и не добили его только благодаря защите товарищей. Хаос, Налирн отвлекся на другого противника и получил когтями по горлу. Теперь боеспособных всего 2. Силья уже готовилась принять смерть, продав жизнь подороже, но вампиры вдруг замерли. Сверху, на больших перепончатых крыльях спустился маг, молодой парень в черном плаще, ничего примечательного. Она не могла определить его уровень точно, но явно не выше 7. Один из кровососов принюхался, после чего поклонился. «Долгих лет, человек, я чувствую в тебе кровь высшего, обманывает ли меня мой нюх?» К удивлению Алики, парень не воспользовался моментом и не атаковал. «Я друг Калгайра, на мне его метка». Кровосос еще раз втянул видоизмененными ноздрями воздух. «Что мы можем для тебя сделать? Отдайте мне этих двоих». Неслыханная наглость. Силию еще никогда так не оскорбляли, просить отдать ее кому-то, как вещь. «Зачем они тебе? Кровь люди не пьют, а другой пользы от длинноухих нет. Это уже мое дело, так что, поделишься добычей, я лично убью этого человека». Алиика сжала клинок с такой силой, что пальцы побелели. «Хорошо, я уведу охотников, но ты теперь мне должен. А если так, Человек кинул предводителю нападавших пузырек с красной жидкостью. «Это очень выгодный обмен», — вампир кивает, и все повелители ночи скрываются в тенях. «Привет, народ, дадите уши потрогать?» Этого Силия вытерпеть уже не смогла и бросилась в атаку. «Я собирался навестить королеву воров, все же интересная девушка. Но пока летел, заметил интересную картину. Две группы со всей силы мочили друг друга всем, что было в руках, да и пусть бы дрались, но меня привлекло то, как они это делали. Пригляделся, учитель мой дракон, вампиры, эльфы, и каждый друг другом недоволен. Ушастые явно в меньшинстве, шестеро мертвы, двое отбиваются. Спускаюсь, вампиры нападать перестали, учуяли. А эльфиечка красивая, идеальная спортивная фигура, но не вся в мышцах, а именно в меру, четвертый размер груди, светло-серая кожа, белые волосы, практически седые, приятное красивое личико, одета в высокие тканевые сапоги до середины бедра, что-то наподобие рубашки без рукавов от пояса, расходившиеся на четыре широкие ленты, две по бокам, одна сзади, одна спереди, широкий капюшон и плащ за спиной. Вся одежда имела тончайшую золотую вышивку в виде различных растений по зеленой ткани, фонившей магией. Но самое прикольное во всем этом образе, это, разумеется, длинные 10-сантиметровые ушки. Великолепное зрелище. Быстро договорился с вампирами об обмене, кинув на откуп склянку крови светлоликого, по морде вижу, угодил. Союзники разбежались, а я решил получить хоть какую-то благодарность за труды праведные. «Привет, народ, дадите уши потрогать, а что я такого сказал?» Вместо ответа, эти двое рванули прямо на меня, с явной целью, нанести увечья. Уворачиваюсь от атак, попутно задавая вопросы, в стиле «за что?». В итоге, даже моему ангельскому терпению пришел конец. Отобрал у них мечи, припечатав лезвием плашмя по задницам, совсем офигели, на спасителей с железом переть. Но не тут-то было, после поджопника, эльфийка перекатом ушла в сторону лука, валявшегося неподалеку, и отправила пару стрел в бедного меня. Ловлю их пальцами, перед лицом и ставлю галочку в голове, про уши с ними никогда больше не разговаривать. Жесть. Может, все-таки поговорим? Спрашиваю, вертя снарядами перед ошарашенной длинноухой. Ты точно не маг седьмого ранга, иначе уже умер бы. Что тебе нужно? Уши дадите потрогать? Вот я дебил. Нет, ну честно, само вырвалось. Эльфийка зарычала. Все, все, понял, извини. Поднимаю руки в примирительном жесте. Меня Дим зовут, вас увидел случайно и решил помочь. Мы бы и сами справились. Оглядываю трупы вокруг. Серьезно? Скептически поднимаю брови и натягиваю полуулыбку. Ушастая помолчала немного. Что тебе нужно? А стрелу зачем на лук наложила? Психованная. От вас? Да ничего, если, конечно, не хотите дать уши потрогать. Не, ну реально дебил. Выпущенную стрелу даже ловить не стал, просто убрал голову с траектории полета. Все это время второй алиец стоял в стороне, готовый броситься в бой, ну хоть один разумный. Вас проводить? Спрашиваю обоих, думаю, вампиры так просто свой ужин не отпустят. По глазам вижу, с удовольствием бы отказались, но в нынешнем состоянии и в ночное время еще одного нападения им не пережить. Что победит, гордость или разум? Что мы будем за это должны? Эльфийка говорила медленно. Демоны, какая же красивая, просто кошачья грация, хищница во плоти. Ну-у-у, дади, не дадим мы тебе уши потрогать, рявкнул второй алиец. Да не очень-то и хотелось, а за деньги, уклоняюсь еще от одной стрелы, понял, понял, интересная ткань, указываю на одежду красотки, сможешь продать пару рулонов, если помогу. Ушастые опять замолчали, что, и торговать с людьми нельзя, ну и нравы, не могу обещать, но постараюсь это устроить. Но и в этом случае не рассчитывай на малую цену, засранцы неблагодарные. Но мне эта награда по сути не нужна, больше интересно поторчать с длинноухими, что снизошли до общения с человеком, в отличие от тех, что были в академии. Так что торговался, больше для порядка и отведения подозрений. Тогда договорились, вам в какую сторону? Эта парочка что-то пролепетали на своем, после чего девушка направилась на запад, я за ней, а парень с луком шел со спины. Через час, поняв, что кровососы нас не преследуют, мы остановились на ночлег, разбив лагерь у подножья песчаного бархана. Ушастые укутались в плащи, нагребли по куче песка и перестали подавать признаки жизни. Ну, как хотите. Вытащил из артефакта дрова, наворов в смысле, нажитые непосильным трудом на местных складах, разжег костер, приготовил сливочно-грибной суп с классными приправами. Вкусно-то. Есть хотите? Ответом мне была тишина. Ну как хотите, больше достанется. Силья никогда не была настолько злой. Этот человек слишком многое себе позволял, других убивали и за меньшие. Но сейчас этого сделать нельзя, из-за него их не трогают вампиры, коих на этой территории великое множество. К тому же, они просто не смогли с ним справиться. Поймать голыми руками алийскую стрелу? Абсурд. Человек был очень странным. Остальные представители его расы пялились на тела перворожденных, лица, волосы, а этому было все равно, он как ненормальный привязался именно к ушам, при любом случае прося их потрогать. Да Силья лучше умрет, чем позволит этой грязной обезьяне прикоснуться к себе. На привале человек вновь удивил, кольцо с пространственным карманом, но максимальная вместительность таких артефактов 80 килограмм, а он там дрова носит, действительно ненормальный. Но нужно признать, суп, что он приготовил, пах просто божественно, но принимать еду от человека. Наутро Алийка все же решила узнать о нем побольше. Каков твой настоящий ранг, человек? И тебе доброе утро, красавица, меня Дим зовут, а тебя? Он издевается, назвать имя этому примату? До полудня Силья терпела болтовню парня, его абсолютно не интересовал тот факт, что разговаривает здесь только он один, даже демонстративное игнорирование не помогало. Ты не мог бы помолчать? Не выдержал и попросил его Дейлан. Зря. У человека будто сняли ограничитель, и он с утроенной силой начал рассказывать истории на тему, когда я был маленький, что безумно злило обоих алийцев. Хаос, чего ты хочешь? Прошипела мне в лицо эльфа. Так это, пообщаться, идем как чужие. Мы и есть чужие, ты просто наемный сопровождающий. Жестоко, уши дашь потрогать, а Шиларанга, вновь прошипела девушка, развернулась и пошла дальше. Это они так матерятся, выводила их больше от скуки, рассказывая различные истории из передачи «Ералаш», переделывая под себя. Ну а что еще делать, разговаривать больше ни с кем. Мира во дворце или на занятиях, Боротис с Дорис что-то мутят, благодаря чему, у меня образовалось достаточно много свободного времени. Пошли истории из детских журналов, анекдоты, и всю дорогу тупо пялился на уши сопровождаемых, красивые. В итоге, девушка не выдержала. Если представлюсь, ты заткнешься, надолго, спрашиваю с невинным лицом младенца. До завтра, до вечера максимум, она задумалась. Я Силья, Алийка развернулась и пошагала дальше. Я Дим, заткнись, знакомство налажено, а чем мне заняться молча? Достал сушеное мясо, начал грызть, естественно, запах привлек местных хищников, еды в округе не так много, а легкий ветерок разносит запахи на сотни метров. Алийцы конфликтно на меня посмотрели, доставая луки. «Что?» – спросил с набитым ртом, вновь конфликтный взгляд. «Понял, сейчас исправлю. Создаю ледяной шар, размером с кулак и напитываю маной. Бросок, взрыв, хищники в бегах, алийцы в замешательстве. Что?» Попутчики лишь помотали головой, убрали оружие и пошли дальше.